Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 75. Поцелуй. Шиян неотрывно смотрел на таинственную женщину, которая шаг за шагом приближалась к берегу озера. Внезапно она закашляла кровью, а ее тело задрожало. Шиян видел, как лицо женщины побледнело, а ее глаза потускнели. Не успев дойти до берега, женщина потеряла сознание. Скорее всего, она была ранена Шаньбэймингом. Шиян бросился к этой женщине и поймал ее прежде, чем она упала в воду. Прикосновение к такому изящному телу пьянило Шияна. Он едва сдерживал себя. Шиян обнаружил, что в его теле находилась какая-то странная энергия. Она подпитывает ее тело. Жажда крови вспыхнула в сознании Шияна и вот-вот взорвется. Шиян впитал слишком много отрицательной энергии. Его меридианы были полностью переполнены ею. Глядя на женщину в руках, выражение лица Шияна постепенно менялось. И тут у него появилась идея. Он оторвал кусок ткани от своего халата и накинул его на голову женщины, побежав с ней на руках бордель. Таинственная женщина, воин небесной сферы, была ранена Шаньбэймингом. Это уже делает ее врагом клана Бэйминг. В торговом союзе клан Бэйминг является самым влиятельным. Так как эта женщина – воин небесной сферы, Шаньбэйминг не успокоится, пока не прикончит ее. Шиян принял решение спасти ее. Шаньбэйминг пошлет людей на ее поиски. Шиян спрячет ее до того момента, когда она придет в сознание. К тому же жажда крови все усиливается, а из-за такой красавицы на руках он едва сдерживался. Однако, если он сделает что-то с ней, клан Ши будет вырезан. 15 минут спустя, неся таинственную женщину с прикрытым лицом, Шиян вошел в дом туманного дождя и крикнул: «Мадам, мне двух красавиц, и быстро!» «Бзынь!» Шиян положил несколько фиолетовых монет на прилавок. «Проходите!» За прилавком стояла 30-летняя женщина с тонкой косметикой и профессиональной улыбкой на лице. Взглянув на фиолетовые монеты, она радостно сказала: «Мастер, проходите на третий этаж, девушки скоро к вам прибудут». «Хорошо». Шиян кивнул и последовал за ней на третий этаж, с таинственной женщиной на руках. «Ян, Юн, Роу, быстро, в третью комнату, и обслужите мастера по высшему разряду», – крикнула мадам. «Мадам, мы сейчас подойдем». Из угловой комнаты на верхнем этаже раздался сладкий голос. Вскоре две соблазнительные девушки-подростки вошли в комнату Шияна. «А? Мастер, вы привели с собой девушку? Вы думаете, что девушки дома туманного дождя не смогут вас удовлетворить?» Мадам также находилась в комнате и хихикнула. «Это интересно. К нам еще никто не приводил девушек». «Хм. Я имею довольно специфические вкусы в этом деле», – равнодушно сказал Шиян. Мадам продолжила улыбаться, смотря на таинственную женщину. Она предположила, что Шиян схватил эту женщину где-то на улице и собирался лишить ее девственности в доме туманного дождя. А две девушки – это на тот случай, если женщина не сможет удовлетворить его. Эта мадам уже повидала много таких случаев. Она кивнула. «Ян Юн, Роу, постарайтесь удовлетворить мастера». «Не беспокойтесь, мадам, мы знаем, как удовлетворить клиентов». Девушка по имени Ян Юн посмотрела на Шияна и облизала губы. «Мастер, вы будете на седьмом небе». «Ты исчезни». Шиян больше не мог сдерживаться и крикнул на мадам. «Хорошо, мастер, если вам еще будет что-то нужно, обращайтесь ко мне». С улыбкой мадам вышла из комнаты и закрыла дверь. Шиян положил женщину на мягкий ковер. Положив руку ей на спину, Шиян обнаружил, что загадочная энергия разлилась по ее телу и увеличивала скорость циркуляции ци в теле. Нахмурившись, Шиян понял, что эта женщина успела принять какие-то таблетки для восстановления. Эти таблетки помогут ей быстро восстановиться. «Вы, двое, ко мне!» Шиян схватил двух девушек и вместе с ними прыгнул на кровать. Несколько часов спустя Шиян медленно открыл глаза. Он почувствовал, что в его меридианах огромное количество таинственной энергии. Часть таинственной энергии разлилась по клеткам его тела, а остальная часть собралась в его дяньтяне. Эта энергия сделала его ци более плотным. Ци расплескивалась по его телу, словно весеннее половодье. Закрыв глаза, Шиян стал медитировать. Спустя некоторое время тело Шияна задрожало, и он открыл глаза. Его чувства внезапно обострились. Шиян чувствовал потоки ци небес и земли в воздухе. Оно было везде, хотя раньше Шиян не мог его ощущать. Он ясно ощутил, как оно движется. Контроль над его собственным ци стал еще более точным. И он легко выстрелил им из указательного пальца левой руки. Выпущенная ци принимала любые угодные ему формы. Травинки, магическая змея, летающий червь. Вместе с ци небес и земли Шиян мог ощущать весь мир. Человеческая сфера. Шиян широко улыбнулся. Он медленно встал с кровати. Он обернулся и посмотрел на кровать. Два голых тела с довольными улыбками спали на ней. Эти две девушки не были воинами и не могли поглотить энергию, вышедшую из него. Когда он кончал, он просто заново впитывал эту энергию. Шиян повернулся и спокойно подошел к таинственной женщине. Яркий свет луны освещал комнату. Уже наступила поздняя ночь. Шиян положил руку на спину женщины. Она выздоравливает с невероятной скоростью. Она скоро очнется. Шань Бэй Минг, наверное, ищет ее, но кому придет в голову искать ее в борделе? За эту ночь женщина восстановится примерно на 80% и сможет без труда покинуть город. А как Хан Фэнь? Шиян вспомнил о Хан Фэне. Если Хан Фэнь убежал от Сюшоу, то однозначно пойдет искать Шияна. Однако, если он не сможет его найти, то все посчитают, что Шияна убили Ли Хан и Мо Ци. Хан Фэнь не знал реальной силы Шияна, но знал, что Ли Хан находится в человеческой сфере. Ши Цзянь расценивал Шияна как сокровище клана Ши, и если он узнает, что Шиян мертв, то непременно пойдет мстить лично. Шиян подумал, что ему срочно надо домой. Шиян поглядел на ткань, скрывающую лицо женщины. Слегка отодвинул края ткани, Шиян увидел вишневые губы. Он улыбнулся и поцеловал ее. Опьяняющий аромат этой женщины ударил ему в нос. Лишь слегка вдохнув его, Шиян почувствовал, будто получил долгожданный отдых после нескольких лет каторги. Он еле сдерживался. С большой неохотой Шияну все же пришлось оторваться от ее губ. Он посмотрел на нее и пробормотал. «Ну, этот поцелуй – награда за твое спасение». После этого Шиян открыл окно пошире и выпрыгнул в него. Его фигура быстро растворилась в тьме ночи. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.